Любовь, дружба. Тем временем атеист, великий могол, неплохо вписался в высшее венское общество. Он даже брал уроки танцев, чтобы выглядеть менее скованным на званых вечерах. Но хотя он придал себе немного лоска, он не утратил деревенских манер и дурного характера. Я видела, как мать княгини Лихновской, старая графиня Тун, встала перед ним на колени, когда он лежал на софе, умоляя сыграть что-нибудь, рассказывает госпожа фон Бернгард. Его обожали, и ему не было чуждо нарциссическое удовольствие. Даже его дурные манеры пригодились для создания мифа. Зачем же от них избавляться? Однако вспышки его гнева не были притворными. На самом деле он ненавидел играть на публике, если ему казалось, что он всего лишь модный аттракцион, что к нему относятся так: «Ну, вы нам что-нибудь сыграете?» Его гордость и высокое представление об искусстве восставали против того, чтобы служить лишь украшением и развлечением. Ему случалось в бешенстве вскочить, захлопнуть фортепиано и выбежать, ворча, из комнаты, если публика была рассеянной или болтливой. Бетховен — это вам не звуковой фон. Он появлялся в опере, в обществе очаровательных особ. Список молодых женщин, за которыми он настойчиво ухаживал, довольно длинен. Его увлечения были переменчивы и приходящи. Возможно, эти романы были платоническими, если их объектами служили девушки из хорошего общества. Но были еще и служанки, и дамы, не слывшие недотрогами. В Вене, по крайней мере, пока я там жил, Бетховен постоянно был в кого-то влюблен и одержал за это время столько побед, что это оказалось бы не по плечу нескольким Адонисам, пишет Вегелер, надежный свидетель жизни своего друга. Примечание. Адонис. В греческой мифологии прекрасный бог плодородия и растительности, возлюбленный Афродиты, богини любви. После его гибели на охоте Афродита и Персефона, богиня подземного царства, поделили его между собой. Адонису было разрешено 6 месяцев в году пребывать на земле, а остальное время он должен был проводить в царстве мертвых. Конец примечания. Он любил порывисто, капризно, порой нескольких женщин одновременно. Не столь уж редкая мужская идиосинкразия. И потом еще эта загадка, которая, впрочем, перестала ею быть. Настолько большую работу провели более чем за век дотошные биографы, сопоставляя факты. Его здоровье. С ранней юности он переболел разными недугами, еще до великой драмы его глухоты. После оспы, которой он заразился в детстве, у него остались рябое лицо и слабое зрение. С ним часто случались приступы энтерита, двойная дурная наследственность, алкоголизм отца и туберкулез матери, не способствовало тому, чтобы он излучал здоровье. А сегодня мы можем с большой долей уверенности утверждать, что к этим несчастьям в Вене добавилось еще одно – сифилис, который Людвиг подцепил в первые месяцы после приезда. На всем протяжении XIX века и даже позже биографы, которых приводило в ужас это пикантное обстоятельство в жизни божества западной музыки, упоминали об этой болезни со всяческими предосторожностями, не говоря уже о перешедшем все границы Шиндлере, который уничтожил множество документов, в том числе большую часть разговорных тетрадей, чтобы не придать огласке слишком человеческие невзгоды своего героя. Это преступление лишило нас важнейших данных о развитии мысли Бетховена и его личной жизни. С женщинами Бетховен был своенравен, но слабоволен, как и с кругом друзей, которыми он обзавелся в Вене. Даже Вегелеру, самому дорогому и близкому другу, приходилось порой испытывать на себе резкие перепады настроения, о которых взрывной Людвиг тотчас начинал жалеть. После одной ссоры, по неизвестной нам причине, он написал Вегелеру умоляющее письмо, в которым оправдывался и просил прощения. В его поведении не было никакой преднамеренной злости. Ведь я же всегда был добр и всегда старался быть прямым и честным в своих поступках. Иначе разве ты бы меня полюбил? Неужели я в столь малое время полностью переменился столь ужасным образом в ущерб себе? Это невозможно. Неужели чувство величия и добра вдруг угасли во мне? В нем было некое раздвоение, проявлявшееся во вспышках опасного неистовства, когда он не владел собой. Возможно, оно таилось в его детских воспоминаниях и было неосознанным подражанием отцу. Но это неистовство воплощалось в творческих замыслах, в желании превратить в чистое золото грязь детских лет, придать ей форму всеобъемлющего призыва к любви и братству. Осенью 1795 года его братья Карл и Иоганн, оставшиеся в Бонне без средств к существованию, явились в Вену. Эта новая обуза не обрадовала Людвига. Он любил своих братьев, но чаще всего они его сильно раздражали и в будущем станут для него источником постоянных забот. Старший, Карл, маленький, рыжий, некрасивый, по словам одного современника, учился музыке в Бонне, отнюдь не достигнув высот своего брата. Младший, Иоганн, высокий брюнет, красавец-мужчина с замашками денди, был глуповат, но добр по своей природе, добавляет госпожа Карт, хорошо знавшая всех трех братьев. То, что он был глуп, не вызывает сомнений. Что же до природной доброты? В этом можно усомниться. О двух братьях Людвига много сказано и написано. Их представляли мерзкими паразитами, пиявками, присосавшимися к своему гениальному брату. На деле все было не так драматично и довольно пошло, как и они сами. Карл продолжил в Вене занятия музыкой и вел дела старшего брата. То есть играл роль его секретаря и был кем-то вроде импрессарио. Он этим пользовался, чтобы продавать творения Людвига, иногда даже не уведомив его нескольким издателям одновременно. Карл и Иоганн имели дурную привычку шарить в ящиках стола и продавать произведения, которые Бетховен не хотел публиковать, считая их недостойными своего таланта. Нередко ссоры между Людвигом и Карлом заканчивались потасовкой, как в тот день, когда Карл собрался продать одному издателю из Лейпцига три сонаты для фортепиано, опус 31, в том числе настоящий шедевр, сонату ре минор «Буря», которые Людвиг пообещал издателю из Цюриха. Вот такими были родственные отношения Бетховенов. Накаленные до предела, буйные и при этом неразрывные, вплоть до знаменитого дела племянника Карла много лет спустя. Пока же, в 1795 году, Бетховен занят сонатами для фортепиано опус 2, посвященными Гайдну. Они настолько своеобразны, выдержаны в таком бетховенском стиле, что пора задуматься о собственной манере композитора, уже ощутимой, о мощи и динамизме, во многом вдохновляемых и обусловленных его талантом импровизатора. Причем импровизация была для него не только музыкальным жанром, но и салонной игрой, своего рода состязанием. В Вене на музыкальных ристалищах, когда пианист должен был помериться силой со вновь прибывшими и принять вызов, Бетховен всегда выходил победителем, как шутливо рассказывают его биографы Брижит и Жан Массен. В XVIII веке были падки на такие поединки исполнителей. Каждый год в Вену приезжал новый чемпион, и высшее общество устраивало давку, чтобы увидеть его бой со вчерашним героем. Так Бетховен по прибытии сразился с Геллинеком. Примечание. Иосиф Геллинек, 1758-1825 годы. Чешский пианист и композитор. Состоял в дружбе с Моцартом. В 1800-1810 годах был чрезвычайно популярен как автор бессодержательных фантазий и вариаций на известные темы, фабриковавшихся в невероятном количестве не только им самим, но по заказу издателей и другими музыкантами под его именем. Конец примечания. Теперь же он сам был действующим чемпионом. В 1797 году ему противостоял Штейбельт. В 1799 Йозеф Вёльфль. В последующие годы Крамер, Клементи, Гуммель. Примечание. Даниэль Готлиб Штейбельт, 1765-1823 годы. Немецкий пианист, дирижер и композитор. 1790-1796 годы и 1805-1808. Жил и работал в Париже, где была поставлена его самая известная опера «Ромео и Джульетта», 1793 год. Провел несколько лет в Лондоне, широко гастролировал по Европе. Вернулся в Париж и приветствовал победу Наполеона, написав в честь битвы при Аустерлице кантату «Празднество Марса», 1806 год, на премьере которой присутствовал сам император. С 1809 года жил в Санкт-Петербурге, давал концерты. В его творческом багаже несколько опер, среди них «Золушка», 1810 год, 4 балета, концерты для фортепиано с оркестром, среди них выделяется «Восьмой», 1820 годы, с масштабной партией хора в финале, оркестровые пьесы «Пожар Москвы» и торжественный марш на вход в Париж императора Александра I. Свыше 100 сонат для фортепиано. Усовершенствовал технику педализации, ввел используемое по настоящее время обозначение взятия и снятия педали. Как пианист отличался разнообразием туше и вдохновенной манерой исполнения. Йозеф Вёльфль, 1773-1812 годы. Австрийский пианист и импровизатор, композитор. Родился в Зальцбурге. Учился у Леопольда Моцарта и Иоганна Гайдна. В 7-летнем возрасте впервые выступил в качестве скрипача-солиста. Переехав в Вену в 1790 году, брал уроки у Вольфганга Амадея Моцарта. В 1795 году написал свою первую оперу. Современники ставили Вёльфля выше Бетховена. Однако после его поражения в фортепианной дуэли в доме графа Ветцлара, 1799 год, его популярность пошла на убыль. Однако Вёльфль посвятил Бетховену несколько сонат, 1798 год. Прожив 5 лет в Париже, Вёльфль переехал в Лондон, где пользовался коммерческим успехом. Он был очень высокого роста, обладал большими кистями рук и мог взять терцетиму, интервал в 13 ступеней, октава 8. Как и Бетховен, что помогало ему во время импровизаций. В 1808 году опубликовал сонату номер 41, озаглавленную «Non plus ultra» в силу ее технической сложности. Автор 6 фортепианных концертов, 7 опер, 3 симфоний, 6 струнных квартетов, сонат и другого. Иоганн Баптист Крамер, 1771-1858 годы. Выдающийся немецкий пианист и композитор, ученик Клементи, фортепиано, и Абеля, теория музыки. В 1788 году начал концертное турне и приобрел известность. Родившись в Мангейме, своей родиной всегда считал Лондон, но в 1832-1845 годах постоянно жил в Париже. В 1828 году основал в Лондоне музыкальное издательство вместе с Аддисоном и Билимом, с которыми возглавлял его до 1845 года. Оно существует и поныне. Прославился созданием педагогических фортепианных пьес, так называемых этюдов, которые очень ценил Бетховен. В одной из тетрадей этюдов есть его пометки на полях. Написал 8 концертов фортепианных сонат. Его большая практическая фортепианная школа сохраняет свое значение до сих пор. На одной из тетрадей этюдов есть пометки Бетховена на полях. Муцио Клементи, 1752-1832 годы. Композитор, пианист, педагог. Родился в Риме. С 1761 года занимал должность органиста. В 14 лет уже получил известность благодаря своим композициям, и англичанин Бетфорд в 1766 году получил разрешение его отца забрать мальчика в Лондон, где тот продолжил образование. С помощью Бетфорда Клементи прославился как виртуоз и преподаватель игры на фортепиано, первым подтвердив преимущество новых звуковых возможностей этого инструмента перед клавесином. В 1781 году совершил свое первое европейское турне и в Вене с честью выдержал состязание с Моцартом. Его гастроли в Париже и Санкт-Петербурге также имели большой успех. Бетховен высоко ценил Клементи, фортепианное творчество которого оказало на него, как и на Гайдна, серьезное влияние. Клементи написал 15 симфоний, увертюры, концерты для фортепиано, 104 фортепианные сонаты. Из них 46 в сопровождении скрипки или виолончели, или флейты. А также воспитал многих талантливых учеников. В его сочинениях заметно стремление к внешним эффектам. Однако его пианизм был способен и на интимно-задушевное звучание. Клементи был мастером модуляционных построений. Иоганн Ян Непомук Гуммель, 1778-1837 годы. Австрийский композитор и пианист-виртуоз. Родился в Пресбурге, ныне Братислава. 5 лет получил от отца свое первое маленькое фортепиано. В 1786-1788 годах учился у Моцарта и Сальери, позже брал уроки контрапункта у Альбрехтсбергера, а с 1795 года стал учеником Гайдна, который познакомил его с органом и посвятил ему сонату, которую Гуммель с блеском исполнял. Его собственная музыка отличается виртуозностью, сентиментальным романтизмом и изяществом мелодии. Но современники больше его запомнили как блестящего виртуоза-исполнителя. Он концертировал с огромным успехом во многих странах Европы. В 1822 году состоялись его авторские концерты в Москве и Санкт-Петербурге, где он исполнил специально написанную для этих гастролей фантазию на тему русских песен для оркестра, хора и фортепиано. Его ноктюрн «Память дружбы» в 1854 году был оркестрован Глинкой. Автор 9 опер, 5 балетов, 3 месс, 7 концертов для фортепиано с оркестром, множество фортепианных пьес и книги «Школа игры на фортепиано». Незадолго до смерти занимался переложением струнных квартетов Бетховена для фортепиано, но не успел завершить этот замысел. Ему посвятил ряд сочинений Шуберт. Среди учеников – Феликс Мендельсон Бертольди. Конец примечания. О каждом из этих поединков существует множество анекдотов, но все они строятся по одной схеме. А. Тот, имя меняется, играл с совершенством, чистотой и изяществом, достойными Моцарта. Б. Бетховен был в дурном расположении духа. Он сел за фортепиано, забарабанил по клавишам, как дикарь, начал импровизировать, заставил всех рыдать и на голову разбил своего соперника. Так было и с Вельфлем, хотя он, возможно, защищался лучше всех. К тому же у Бетховена были такие большие ручищи, что он мог охватить 13 клавиш. Современник Юнкер, музыкант-любитель и композитор, в 1791 году поделился впечатлениями в музыкалише «Корреспонденц». «Я тоже слышал одного из величайших пианистов, дорогого, доброго Бетховена, Сик. Величие этого любезного и беззаботного человека как виртуоза, мне кажется, зиждилось на неисчерпаемом богатстве его идей, характерной выразительной манере во время игры и искусности исполнения. У него было все необходимое, чтобы привести артиста к величию. Я слушал Фоглера иногда более часа и непременно восхищался его удивительной игрой, но Бетховен, помимо совершенства исполнения, обладал большей ясностью и серьезностью идей и большей выразительностью. Короче, его музыка шла прямо к сердцу, и в адажо, и в аллегро. Его манера обращаться с инструментом настолько отличалась от общепринятой, что наводила на мысль. Следуя по пути своей фантазии, он достиг вершин совершенства, где и пребывает в настоящее время. Примечание. Георг Йозеф Фоглер, 1749-1814 годы. Немецкий музыкальный теоретик, композитор, органист и педагог. Аббат. Уже в десятилетнем возрасте хорошо играл на органе, скрипке и других инструментах. Изобрел новую систему постановки пальцев при игре на клавесине, новый переносной орган «Оркестрион Кунца», развивал музыкальную теорию. В Париже с успехом давал органные концерты в церкви Сен-Сюльпис. Его опера была представлена в Версале. В 1776 году основал музыкальную школу в Мангейме. Она стала прообразом современных музыкальных школ и консерваторий. Много путешествовал. Испания, Греция, Армения, Азия, Африка, Гренландия. Посетил Санкт-Петербург, 1788 год. Собирал музыкальный фольклор. В 1786 году был назначен придворным капельмейстером шведского короля Густава III. Вновь открыл музыкальную школу, давал концерты на оркестрионе. В 1790 году давал такие же концерты в Лондоне, в театре «Пантеон». Имел огромный успех. Впоследствии выступал в Роттердаме, Франкфурте, Стокгольме, Берлине, Вене, Мюнхене и в других городах. Среди его многочисленных учеников Вебер и Мейербер, боготворившие учителя. Конец примечания. По пути своей фантазии. Она в буквальном смысле буйствует в трех первых сонатах опус 2. Никогда еще инструмент не звучал так мощно, так насыщенно. Возможно, первые слушатели были даже слегка ошарашены. Не только общее направление, выразительная мощь стремится к идеалу, но и преобладание характерных идиом, порожденных оригинальной чувствительностью Бетховена, отмечает Вильгельм Йозеф фон Василевский в своей биографии Бетховена. Например, перемежающийся ритм, последовательности синкоп, акцентирование слабых долей такта и упорное повторение некоторых фраз, как в коде скерца сонаты до минор номер 3 с его лейтмотивом. Никогда еще фортепиано не использовали с почти оркестровым размахом. Партия левой руки выходила за рамки аккомпанемента или элемента контрапункта и выполняла автономную функцию, как оркестровое сопровождение. Повторяем. Бетховен всю жизнь будет ждать рояль будущего, теребя изготовителей, чтобы они создали инструмент ему под стать. Он знал, что уже вступил в своем творчестве на нехоженые тропы, и что это единственный путь к его спасению как артиста. Как вознестись выше Моцарта, говоря на языке Моцарта? Это невозможно. Слушая однажды исполнение 24-го концерта К-491, Бетховен воскликнул, обращаясь к Крамеру. «Крамер, Крамер, мы никогда не сможем создать подобное». Значит, нужно было другое и по-другому. Нужно утвердить свою личность, повысить голос, сделать музыканта новых времен уже не слугой, а героем. Бывало, что ликование виртуоза находило выражение в случайных, но совершенно неотразимых произведениях. Вероятно, именно в это время, в 1795 году, было написано необыкновенное «Рондо Каприччо» «Бешенство из-за утерянного гроша». Это полная юмора вещица, изданная после смерти Бетховена, и сегодня обеспечивает триумф пианистам, исполняющим ее в концертах. У Бетховена в Вене есть друзья. Но кто его соперники? В плане виртуозной игры на рояле все ясно. Никого. Но в области композиции. Он же не единственный претендент на место Моцарта или того и гляди стареющего Гайдна, на которого Людвиг посматривает краем глаза, мечтая превзойти его славу. Английский пианист итальянского происхождения Муцио Клементи, неоспоримый виртуоз и умелый композитор, одно время казался способен отодвинуть Бетховена в тень. При редких встречах они молча раскланивались. Луиджи Керубини тоже мог доставить ему некоторое беспокойство, но чуть позже, грохочущим симфоническим вдохновением своих опер. Примечание. Луиджи Керубини, 1760-1842 годы. Композитор, дирижер, музыкальный деятель. Родился в Италии, там же получил музыкальное образование. Францию считал своей второй родиной. Музыку сочинял с детства, поначалу преимущественно церковную. К 18 годам на его счету было уже 38 опусов. К жанру оперы впервые обратился в 15 лет. Написав комическое интермеццо «Игрок». Его первая полномасштабная опера «Квинт Фабий», поставленная в 1779 году, сразу же привлекла внимание к молодому композитору. Заказы приходили не только из итальянских городов, но и из Лондона. В 1788 году Керубини обосновался в Париже. Увлеченный идеями Великой Французской революции, он создавал гимны, песни, марши, пьесы для торжественных шествий и траурных церемоний революции. В эти же годы операми «Лодоиска» 1791 год и «Элиза» 1794 год Керубини создал новый оперный жанр, так называемую «оперу спасения», героическую остросюжетную музыкальную драму, основной темой которой была борьба с тиранией. В 1795 году Керубини стал одним из основателей Парижской консерватории и много сил отдал ее организации и совершенствованию. Он воспитал немало учеников, благословил совсем юного Феликса Мендельсона и предрек ему большое будущее. Наполеон находил музыку Керубини слишком громкой, однако ценил его как музыкального деятеля и дирижера. Керубини написал свыше 30 опер, из которых наиболее успешными являются «Медея» 1797 год, «Два дня» 1800 год, в России ставилась под названием «Водовоз», «Анакреон» или «Мимолетная любовь» 1803 год. Когда в 1818 году Бетховена спросили, кого он считает величайшим из современных композиторов, кроме себя самого, тот ответил «Керубини». Им восхищались Верди и Вагнер, Шуман и Брамс. Керубини принадлежат также 11 месс, мотеты и антифоны. В этой части его наследия особое место занимают два реквиема, из которых первый, до минор 1816 года, памяти Людовика XVI, Бетховен считал лучшим сочинением этого жанра. Именно реквием Керубини был исполнен на похоронах Бетховена. Второй реквием, ре минор, несентиментальное сочинение для мужского хора, был, согласно завещанию, исполнен на похоронах самого Керубини. Конец примечания. Что же до коллег, с которыми он общался, как, например, его друг Рейха, они не могли соперничать с этим воплощением силы, чувствовавшим, что час признания близок. Примечание. Антонин Рейха, 1770-1836 годы. чешский композитор, теоретик музыки и флейтист, друг юности и товарищ Бетховена по Боннскому университету. Конец примечания. В начале 1796 года он без особых опасений отправился в завоевательный поход в другие города Европы. Путешествие началось с Праги. Потом будет Дрезден, Лейпциг, Берлин. Концертные гастроли, как сказали бы сегодня, обернувшиеся триумфом. Слава Людвига ван Бетховена, пианиста-виртуоза, летела впереди него. Он был звездой. Предполагалось, что поездка займет несколько недель. Она продлилась полгода. Звезда. Не слишком сильно сказано, если пренебречь семантическим анахронизмом. Его манера игры на рояле, созвучная с шумными переживаниями эпохи бушующих страстей, делала старую манеру старомодной. Вот этого и ждали. Сбегались посмотреть на феномен, готовясь испытать всю гамму чувств, рыдать и плакать. Тогда еще зал не вопил, но лишь потому, что сдерживался. Бетховен за роялем — это неистовый Джерри Ли Льюис, вихляющийся Элвис Пресли, Битлз в Олимпии. Ураган. Слушая его игру, старая музыкальная гвардия еще сопротивлялась. Храбрый анонимный корреспондент патриотической газеты «Имперско-королевских государств» за октябрь 1796 года упрекает кумира публики определенного рода, чересчур обожаемого ван Бетховена, в пренебрежении певучестью, ровностью игры, изяществом и ясностью. Он удивляет лишь оригинальностью, кои не имеет, сик, перегруженностью и преувеличением в игре и композиции. Он завладевает нашими ушами, но не сердцами. В самом деле, такая мощь могла привести в растерянность консервативных ворчунов и тех, кто утверждал, что раньше было лучше. В его сочинениях дионисийский восторг виртуоза принимает совершенно новые формы, слегка обозначенные Гайдном, но доведенные до высшего накала его взрывным темпераментом. Бетховен заменяет минуэт, элегантную и слегка устаревшую форму придворных танцев, скерцо, шутка по-итальянски, народным танцем, в котором пульсирует мощный ритм, словно заданный природой. Он будет использовать все возможности этой формы вплоть до своих поздних произведений, большой сонаты для хаммер-клавира, си бемоль мажор, опус 106, или навязчивой волшебной второй части 9-й симфонии. В Прагу его сопровождал Лихновский, который взял его под свое крыло и распахивал перед ним двери в высшее общество. Этот чудесный город, один из самых красивых в мире и прибежище меломанов, 10 годами ранее обеспечил триумф Моцарту. Свадьба Фигаро, Дон Жуан, милосердие Тита встретили в столице Богемии гораздо более восторженный прием, чем в Вене. Бетховен решил пойти по стопам Моцарта. Он остановился на том же постоялом дворе, Золотой Единорог, возможно, даже в той же комнате. 19 февраля он написал полное воодушевление письмо своему брату Иоганну. «Во-первых, я живу хорошо, просто прекрасно. Мое искусство приносит мне друзей и славу. Чего еще желать? А на этот раз оно принесет мне еще и много денег». В Праге, где он прожил до апреля 1796 года, Бетховен сочинил арию для сопрано и оркестра «О, изменник!» на слова Пьетро Метастазио, посвятив ее графине Жозефине Клари, но на самом деле она была написана для молодой певицы Жозефы Дусек. Это одно из самых удачных его произведений для голоса. Гостеприимная атмосфера города вдохновила его и на секстет для духовых инструментов опус 71 и на очаровательную сонату соль минор опус 49 номер 2. В Лейпциге он почтил память Иоганна Себастьяна Баха. В Дрездене играл перед курфюрстом Саксонским. Берлин стал последним этапом этого более чем успешного турне. приглашения поступали одно за другим, и он пробыл там дольше, чем собирался, до июля. Возможно, это были последние месяцы беззаботности. Для французского виолончелиста Жана Луи Дюпора он сочинил две прекрасные сонаты для виолончели и фортепиано. Примечание. Автором допущена неточность. Две сонаты для виолончели и фортепиано написаны не для Жана Луи, а для Жана Пьера Дюпора 1756-1822 годы, старшего из двух братьев-виолончелистов. С 1773 года до конца жизни Жан-Пьер Дюпор исполнял обязанности первого виолончелиста придворной капеллы в Берлине, где в 1797 году произошло знакомство с Бетховеном. Написанные для него сонаты исполнялись совместно с автором. Конец примечания. Попутно успел поссориться с композитором Фридрихом Генрихом Химмелем. Примечание. Фридрих Генрих Химмель, 1765-1814 годы. Немецкий композитор и пианист. Основное место его творчества занимают оперы «Серия» и «Зингшпили». Последние превосходили романтические оперы Вебера. Также писал оратории и кантаты. Популярностью пользовались песни Химмеля, которые считаются провозвестниками песен Шуберта. Конец примечания. Тот попросил его поимпровизировать. Бетховен просьбу выполнил и потребовал, чтобы Химмель сделал то же. Химмель имел слабость согласиться. Он играл довольно долго, и тут Бетховен сказал ему: «Ну так когда же вы начнете по-настоящему?» — вспоминает Фердинанд Рис. Последовал обмен любезностями. «Я в самом деле думал, что это у Химмеля только прелюдия», — рассказывал Бетховен со смехом своему ученику. Композиторы помирились, но несколько месяцев спустя Химмель написал Бетховену, что в Берлине обнаружили фонарь для слепых. Людвиг заинтересовался подробностями, не сразу заметив, что Химмель попросту посмеялся над ним. «Да, беззаботность. Еще опьянение победителя, думающего, что ничто перед ним не устоит. Его произведения издаются, на его концерты стекаются толпы. Но по возвращении из Берлина прозвенел первый звонок грядущей катастрофы».